Канат натянули другие, а идти надо было ему. Март оглянулся назад и понял, что лучше бы он не оглядывался. Тогда он ступил на канат и ощутил его зыбкость под своими ногами. Темнота оживала вокруг него. Казалось, что темнота – это просто плотный занавес, за которым движутся фигуры, задевая его и оставляя на нем моментальные отпечатки своих форм. Потом это исчезает и уже в ином виде возникает где-то. Потом занавес выпятился особенно сильно, и странные тени легли на него, придавая рельефность отпечаткам, уже не мимолетным и нечаянным. Впереди всего было глубокое, почти бездонное и страшное в своей бездонности дуло револьвера. Витки нарезки вели в его недра, как три, трансцендентальное число три, как три спиральных спуска на дно ада. Но самое его ледяное дно, где-то под одной медной, и под одной свинцовой, и под одной железной плитой погребен враг рода человеческого, укрощенный, но существующий. Далее шли человеческие пальцы, заледеневшие от близости адского холода, и рука, немеющая под немыслимой тяжестью, вещественной вечности. И сам он, человек, в котором перегорали последние нити каната, удерживающего любого в этом мире со всеми его миропересечениями путей, и всеми его человека тяжестями. Нем был человек и иссушен неутолимой танталовой жаждой, и ждал он освобождения от собственной тяжести или от тяжести мира, и то, что он задумал, было страшно и глупо, потому что, приняв в свою душу бремя убийства, он никогда не всплывет больше на поверхность. И захлебнется в нем то, что томилось от жажды, как если бы осужденный на молчание певец вырывал свой никому больше ненужный язык. Не выходом это было, а бегством. И человек понимал это, но гнал от себя пониманием. Вошедший в темноте споткнулся его ноги. Замер, и Март почувствовал Тригаса настолько отчетливо и полно, что показалось, будто сознание его раздвоилось. Или тело. Или что это он сам стоит над собой лежащим? «Зажги свет, Юхан», — сказал Март. «Зачем?» — голос Тригаса был абсолютно пуст. «Будет виднее». «Ни к чему». «Зря». «Не хочу света». «Промахнешься?» «Нет». «Неужели ты веришь во всю эту ерунду?» «Вампиров — это не ерунда». «Дай руку. Страшно вымотался я сегодня». «Я видел». Они хотели разгромить зал, но мэр не позволил, поставил охрану. Меня еще не пытались достать. Скоро начнут. Там их человек 40 собралось, все подходит. А я увидел, что машины твоей нет, ну и догадался. Решил успеть раньше? Зря ты говоришь, что это ерунда. Это правда. Дурак ты, Юхана. Это просто еще один камень на душу. Конечно, загораться ты больше не сможешь. Клин клином. Знаешь, сколько вампиров существует? Больше тысячи. Говорят, зять канцлера тоже бывший мутант. Ладно, валяй. Просто я не могу больше так, понимаешь? А я могу? Я могу, да? По-твоему, я могу? А что делать? Стать как все. Кастрировать себя или убить. Или продолжать терпеть. Выбирай, выбор богатый. Почему ты вернулся? Откуда? Из Японии, работал бы там. Не мог я там работать. Там страшно. Там еще страшнее, чем здесь, не веришь? Они продолжают воевать, понимаешь? Они задались целью победить своих победителей. Вытеснить с рынков, поставить на колени, перешагнуть через них. Это какая-то национальная паранойя. Больше жратвы, больше тряпок, больше машин, и никто не знает зачем. Никто просто не спрашивает. Больше, лучше, моднее, мощнее, и на это уходят все ресурсы, все время и все силы. А кто пытается оглянуться, тот предатель. Они проели свою культуру. У них ведь было чем гордиться, а теперь они гордятся телевизорами и роботами. Ну, не всю, так почти всю. И главное, никто об этом не плачет. Очень страшно. Ты не был на фронте? Нет, конечно. А я вот успел. В 14 лет. Это были последние дни империи, уже ничего не сделать, но нас погнали под танки. Зачем?